в то время секретарь ЦК КПБУ, и Каминский, наркомздрав РСФСР. Они требовали доставить на пленум осужденных, но оставшихся в живых после недавно прошедшего процесса Сокольникова и Радыка и устроить им перекрестный допрос, очные ставки в присутствии собравшегося пленума. Однако Сталин счел излишним вызывать на пленум осужденных врагов народа, заявив при этом, что очные ставки Бухарина с Сокольниковым и Радыком были проведены в присутствии многих членов Политбюро. Сокольников не вызывался на очную ставку в Политбюро. С кем и где проходили очные ставки Рыкова, мне неизвестно. И что Сокольников и Радык подтвердили свои показания против Бухарина. Если члены ЦК доверяют своему Политбюро, повторные очные ставки не нужны. Так Сталин отверг предложение. Насколько эта информация точна, не решаюсь сказать. Момент был упущен. Большинство членов ЦК было обречено. Постышеву и Каминскому оставалось жить недолго. О мужественном поведении Якира, входившего в комиссию по решению судьбы Бухарина и Рыкова и воздержавшегося от голосования, я узнала от жен Якира Убаревича. Иерониму Петровичу сообщил об этом сам Якир. Наконец, тоже говорила мне жена Чудова. Учитывая ситуацию, поступок Якира можно приравнять к выступлению в защиту Бухарина и Рыкова. Как вели себя в комиссии Мария Ильинична Ульянова и Надежда Константиновна Крупская, узнать от жен военных мне не удалось. В это они и посвящены не были. Но Шапошникова рассказала мне со слов Чудова, что на комиссию они не явились. Иных подтверждений у меня нет, но, похоже, так оно и было. Они-то хорошо понимали, уже знали, что изменить решение Сталина не в состоянии. Однако я убеждена, что если документ голосования в комиссии, оно, как рассказали мне те же жены, было поименное и сохранен для истории, он сохранен лишь в том виде, как того пожелал Сталин. Примечание. Именно поэтому документы о составе комиссии и ходе обсуждения резолюции, на которых основываются Бурдюгов и Козлов в статье «Николай Бухарин. Эпизоды политической биографии», журнал «Коммунист», 1988 год, номер 13, страница 108, не вызывают у меня доверия. Решение комиссии, в действительности решение Сталина, приравненное к решению пленума, за которое пленум даже не голосовал, не соответствует тому, что сообщено было в печати. Пленум рассмотрел также, в числе других вопросов, вопросы об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКПБ. Это сообщение не согласуется с обвинениями, ранее предъявленными Бухарину и Рыкову в связи с показаниями на двух прошедших процессах. Наконец, формулировка «антипартийная деятельность» не отражает той чудовищной клеветы, с которой обрушился на них Сталин. Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и так далее. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений. Так, в двух словах, как бы, между прочим, Сталин разгромил и выкорчевал большевистскую Ленинскую гвардию. Полагаю, что приведенные выше два слова из речи Сталина были произнесены на февральско-мартовском пленуме 1937 года уже после ареста Бухарина, чтобы не потерять возможность дальнейшего воздействия на него. Долгие годы я хранила в памяти письмо завещания Николая Ивановича. Будучи в ссылке, я несколько раз записывала письмо, но опасаясь, что оно будет обнаружено,